«Мой грязный вид не столь важен, брат, сколь целостность моих солдат», — ответил он мне грубым, шипящим голосом, что практически переходил на бас, но лишь немногим не доставал до того же вулкана с его глубокой речью. «И хоть я благодарен тебе за оказанное им спасение, но не рад, что запертые их и обкалывал различными веществами. Не знаю, что там за опасный вирус мог быть, но вряд ли для подобного нужно было запирать с дюжину десантников на 2 месяца», — говорил он крайне пафосно. «Наверное, даже пафоснее меня, что в какой-то степени есть достижение, но в то же время немного в ступор вводит. Если так подумать, то они же с Керзом крайне похожи, будет ли тот же столь пафосным, хотя учитывая, что они оба будто с обложек старинных хэви-металл групп. Прости, брат, но была на то важная причина. Вирус был слишком непредсказуемым, и кто знает, что случилось бы, дай я ему распространиться внутри тел твоих десантников. Мне ради спасения пришлось не просто их вместе со своими сыновьями удерживать, что также могли ее подхватить, но и примерно треть экспедиции вырезать. Ты хоть знаешь, как тяжело сжигать несколько десятков тысяч тел за раз? Крайне. Страх того, что зараза могла распространиться и среди экипажа, была слишком высока, отчего методы изоляции пришлось усилить и всех сопротивлявшихся пустить в расход. На одном только своем корабле все нижние палубы были завалены трупами зараженных, где после все превратилось в огромный крематорий. Хм, возможно, хмыкнул Карвас, все продолжая корчить хмурое лицо. Но, впрочем, прими мои благодарности за спасение моих сыновей. Это была небольшая миссия, найти и устранить сильного псайкера, что когда-то был одним из вождей какого-то племени на Терре еще во времена объединительных войн. Ему удалось сбежать и прятаться до этого момента в данной системе, а когда прознали про него, то отец сразу отправил мне задание на его устранение из-за находившихся неподалеку патрульных кораблей. К сожалению, больше 3/4 от изначального числа не смогло пережить эту встречу. Сомневаюсь, что тут есть в чем винить Астартес. Скорее всего, система уже подверглась сильному заражению, и спасать было некого. Была ли Татуша обговариваемым псайкером, что призвал демоническую чуму себе на помощь? Вряд ли, скорее всего, он куда-то убежал и вряд ли появится в ближайшее время. Колдуны тех времен были действительно теми еще чудовищами, раз даже император считал их крайне опасными противниками. Возможно, сейчас колдуны вовсе в царствах хаоса, но все равно стоит быть наготове. С демоническими болезнями никогда не знаешь, кто ею точно не болеет. Релия – самый восточный город на всей Офелии, в то же время – центр торговли молодого мира. Все купцы с сектора и субсектора стекаются сюда ради торговли всеми возможными типами товаров, кои могут перевозить с собою все в пределах закона. От далекого Фенриса с его крепким алкоголем до величественного Макрага все можно было найти и добыть среди множества рынков и торговых площадей многоярусного города-порта. И чем выше были ярусы расположенного на холме города, где в качестве распределителя были слои толстых стен, тем дороже были наценки и тем жирнее были подбородки живущих там людей. Тем же, кто хотел приобрести что-то за пределами закона, стоило обращаться на самое дно города, в темные переулки гнилья. Гнилье – самое дно рели и место с обитающими там отбросами, сошедшими от ненависти к людям мутантами, озлобленными нелюдями и прочим отрепьем со всего известного империума. Там, среди темных проулков, никогда не светило солнце и кроме сточных вод не текло. Местные жители, или точнее родившиеся здесь потомки первых отверженцев и просто наиопаснейшие из мутантов, никогда не видели света астрономикона, не познали все величие имперской истины и пребывали в бандитско-первобытном состоянии, как в подульях не менее грязных миров ульев вроде печально известной Некромунды. Как раз две тучные фигуры бандитской наружности, и одетых в безвкусно покрашенную яркими цветами самодельную броню, несли огромный металлический ящик на своих горбах. Недавний рейд на провозимую через нижние порты контрабанду был удачный, на этот раз команда попалась из каких-то задохликов, что даже на ветру тряслись. Тем даже не нужно было угрожать больше положенного, наоборот, они были рады отдать им товар. На вопрос, что там, отвечали об каком-то трупе, но это не особо волновало бандитов с большой дороги. Ящик-гроб выглядел дорогим, и наверняка кому-нибудь с средних или даже высоких ярусов города можно закатить по выгодной цене. Я все равно не могу понять, Ротр, какому шлакоголовому понадобится кусок металлического гроба? Спросил несущий впереди гроб бандит, что сильно сопил в свою маску респиратор. Просто, мы вот уже километр его тащим-тащим, но так и не посмотрели в него. Вдруг там трупок с драгоценностями? Да если бы он был, то те задохлики наверняка бы его обокрали или хотя бы попытались нас остановить», — ответил второй, подпирая гроб. «Ты давай лучше смотри вперед, не хватало, чтобы еще кто-то из легавых». Не успел он даже договорить, как идущий впереди верзила навернулся и упал, потащив за собою партнера. Гроб с грохотом упал на землю, и крышка его чуточку отодвинулась в сторону. Мертвое сияние никто из двоих не увидел, ведь оба были заняты начавшейся между собой ссорой. «Гляди, куда прешь, Гроксоголовый!» — крикнул несший гроб позади и ударил своего напарника по голове. «Гроб нужен нам целым!» — шо тяпки распустил выблядок. Оттолкнул своего партнера бандит и поднялся на ноги. «Думаешь, считать умеешь и уже крутой? Будешь у меня сейчас зубы свои высчитывать. Это кто сейчас будет дуг?» — ответил тот и снял с пояса небольшую дубинку с пояса. «Я тут мозг, и я главный, а ты у нас шестерка. Я-то, да я тебе сейчас». И пока оба отброса общества спорили друг с другом, то не заметили, как крышка гроба начала постепенно отодвигаться сама по себе. Несколько костлявых пальцев схватились за железную поверхность и с кряхтением отодвинули дальше, чтобы оттуда выглянула другая рука с двумя глазными яблоками в придачу. Те подробно рассмотрели не только источник шума в виде жалких подонков, но и темный переулок вокруг. Они осмотрели все вокруг и спрятались обратно в темные глубины гроба, где вместе с противными звуками движущейся плоти распространилось и темно-зеленое облако, что туманной дымкой пошло вниз по земле. И вместе с тем туманом стала вылезать также и костлявая фигура древнего старца, чья покрытая мхом борода была не менее мерзкой, чем полный червей гнилой рот. Глава 23. Мертвые тираны. Часть 1. Карвус Коракс был достаточно своеобразным человеком, если так можно сказать, замкнутым, мрачным и крайне скупым на эмоции, когда дело касалось битв. Он был крайне холоден к противникам и предпочитал убивать наиболее боеспособных противников, особенно командирский состав. В глазах моего брата было проще обезглавить силы противника и потом растерзать уже паникующую массу основных сил, что без прямых приказов мало что могут противопоставить. Отчасти я был с этим согласен, ведь целый во многих случаях это было эффективным, но также считал, что не стоит перебарщивать с этими маневрами. Наглядно я это показал на примере наших симуляций. Поначалу Карвус побеждал меня в сухую своей нестандартной тактикой с временами просто самоубийственными маневрами. Он любил рисковать, даже слишком часто и зачастую неоправданно рисковал частью солдат для более быстрой победы. Я же пытался комбинировать различные стили и стратегии, зачастую совмещая самые неподходящие друг другу отряды пехоты или бронетехники. Таким образом я, если и не уничтожал, то сильно вредил отрядам Коракса, у которой также использовал бронетехнику в своем арсенале. И чем больше было у нас с ним битв, тем более вероятнее становились мои победы. Да, Карвус был хорошим стратегом и знал, как правильно управлять мелкими отрядами для диверсии или молниеносных атак в тыл врага, но так войну не победишь. Так что я со временем научился и находил самые различные контрмеры приемам 19-го легиона. Попытки пробраться за спины пресекались, а неожиданные атаки с небес тонули в болтерном огне. Даже аналог берсерков гвардии Ворона под названием Маритат контролировался не менее яростными воителями космического ужаса. «И в итоге мы сравнялись, брат, не думаешь, что пора заканчивать?» — спросил я у Карвуса во время нашего небольшого перерыва между симуляциями. «И так уже вторые сутки сидим, думаю, понятно, что наша игра ни к чему не приведет. Всего-то 10 раундов и только, мы с роботом и того дольше сражались в симуляциях», — ответил брат и отпил из своего стакана окса, после чего недовольно сжал губы. «И как ты только пьешь это? Даже когда я был рабом, и то похлебку менее соленую пил. Оксалос винный или окс, распространенный на Вестрее и некоторых других ледяных мирах горячий напиток. Густой и соленый окс заваривают из измельченной в порошок гроксовой солонины. Иногда, чтобы окс лучше согревал, в него могут добавить амасика. Он мне понравился сразу, когда опробовал, ведь согревал лучше любого вкуса, и соленость только добавляла лишний заряд энергии. Да и не сильный я любитель сахара, особенно учитывая, что в одной из прошлых жизней как раз погиб от отравленной сладости. Не так уж и плоха, просто нужно привыкнуть. Если так уж плохо, то можно и амасика добавить, разбавит соленый вкус и будет чем-то чай напоминать», — ответил я и отпил из своего стакана. Хотя можно ли это стаканом назвать, тут минимум литр жидкости, так что скорее уж эта кружка как под пиво. «Ты, кстати, упомянул нашего брата Смакрага. Мне было бы интересно узнать, в чем он лучше меня как стратег, или хотя бы в чем мне удалось его посрамить. Ну, Превзойти ты смог его в скорости адаптации под меня. Роботу понадобилось 7 раундов, чтобы он смог понять, как противодействовать мне, и только на 10-м начал одерживать абсолютные победы. К тому же ты куда как чаще менял свою стратегию даже во время боя, мог приказать своим пехотным отделениям отступить, продавливая фронт внутрь своих позиций, а потом накрывал моих воинов своим штурмовыми отделениями. Твоя тактика может меняться куда как быстрее, чем у ультрамаринов. Могу сказать, что и ты был крайне грозным противником. Мои отряды не видели твоих солдат до того момента, пока не было слишком поздно. Ваше мастерство скрытных атак находится на совсем ином уровне в сравнении с моими сыновьями из даже специально обученных под это отрядов. Даже в моменты своих побед я так и не смог найти абсолютный метод против твоих воинов, хоть и смог слепить какое-то жалкое его подобие. Да, пожалуй, также сыграли свою роль и твои центурионы. Крайне неудобные своей броней и подвижностью противники, хоть и уступают в броне тем же дредноутам. Проговорил он и еще раз отпил соленый напиток. Думаю, если их немного модифицировать и переоборудовать, то они станут достаточно тихим аналогом тяжелой пехоты и могут оказаться полезнее, чем в открытом бою. Да, есть такое, но на такое уйдет кое-какое время и ресурсы. В условиях нашего же похода по объединению звезд их можно не так уж и много выделить. Подытожил я и, отпив, посмотрел на опустевший стакан с оставшимися от напитка разводами на донышке. К тому же мне придется избавлять свой легион от явно проявившихся во время этих симуляций минусов, а это еще несколько месяцев всего моего внимания. Намекаешь ли ты на мою помощь в данном случае, брат? Сразу понял мои намеки Карвус. В какой-то степени. Все же ты не дурак и точно сможешь изобрести то, до чего я не смог додуматься. А твои опытные офицеры смогут преподать урок другой моим в маскировке и диверсиях. Проговорил я и встретился с полным скепсисом взглядом брата. Да ладно тебе, это же выгодно для обеих сторон. К тому же мы братья, и думаю, делиться между нами будет не так уж и зазорно. Мы же не как Пертураба и Дорн с их вечной вознёй за право главного в песочнице. Хм, если уж так, то, пожалуй, ты прав. Это было бы выгодно и полезно нам поменяться хотя бы частью знаний. Но знай, свои маскировочные технологии хранятся только и только в моем легионе, а за его пределы ни за что не выйдут. Не волнуйся, думаю, я и без них найду больше пользы в культурном обмене наших легионов. Пройдя последнее испытание, Диринг наконец-то стал Астартес, хоть по сути своей и не до конца. Последние органы и геносемя было пересажено ему в организм, и процесс с мутацией пошел на полную. Сначала у него выпали старые зубы, где за одну ночь выросли новые клыки, что резали также обновляющиеся под них десны. Глаза начали сильно болеть при ярком солнце, но взамен ночью стали видеть лучше, и при этом иные чувства обострились. Нос стал улавливать больше неизвестных до этого запахов внутри джунглей, уши слышали до этого неслышимые шорохи в глубинах джунглей, да и больше вкусов смог он отличать в одной еде, отчего даже в простой похлебке на потатах и соли смог различить несколько отдельных микроэлементов и витаминов. Когда-то Диринг возвышался над большинством встреченных людей и превосходил их в плане роста, но вот теперь был, хоть и немногим, но поменьше своих новоприобретенных братьев. Волосяной покров выпал со всего тела, а на голове вместо этого у него вырос отросток, похожий на плавник, который со временем стал полностью контролируемым и управляемым органом. Также кожа стала серо-синеватая и стала жестче, став подобием легкой брони, хоть и не заменив этим стандартный доспех легиона. Сегодня вы, новорожденные, пройдете по неизведанному для простого смертного пути. Вы вступите в Великий Крестовый Поход, жестокую войну человечества за право доминировать во всей галактике как вид и нести светоч цивилизации в самые отдаленные уголки космоса. Мы острие копья этого похода, а вы – железо, из которого оно будет сковано. Говоривший это перед новообразованными ротами Астартес отличался от увиденных ранее Диринком обладателей высших чинов. Его броня была окрашена в золото и лазурь, с странными узорами и рисунками. На голове поверх шлема красовался золотой гребень, и со спины свисал зеленый плащ с застежкой в виде морды какого-то зверя. В своих руках он держал силовое оружие, что напоминало плоскую дубинку с лезвиями вдоль своего ребра. Диринг не знал, из кого ордена этот Астартес, но поговаривают о новой должности под названием «Ведущие», что должны поддерживать моральный дух как среди своих собратьев, так и среди идущих рядом смертных воителей. Наши братья падают, дабы жители молодого империума могли смотреть в светлое будущее, где не будет больше опасности враждебных ксеносов или ужасов долгой ночи. В наших руках оружие, но и мы есть орудие империума против врагов его. Диринг держал в руках свой шлем и даже не ощущал своей кожей холода от идущего дождя, что огромными каплями лил на его голову. Хоть он и был зачислен в орден падальщиков с самого начала, но в последнее время всех в его батальоне распределили на дополнительные учения у их прибывших кузенов из 19-го легиона. Официально это называют обменом опыта среди легионов для большей эффективности, но среди смертных экипажей, перевозивших корабли, начали ходить слухи, мол, что-то больше за этим стоит. Верить словам, особенно короткоживущих крыс с нижних палуб, Диринг еще с детства усвоил не стоит. Но даже в самом бредовом слухе может таиться правда. «Мы сыны примархов и верные воители императора человечества», — все продолжал ведущий и поднял сжатую в кулак керамитовую перчатку. «Мы, космодесант», — был дан громогласный ответ, и все повторили его жест, подняв кулак высоко в небо. 19-й легион был очень полезен не в плане технологий, но воители и их выучки. Они мастера тайной войны, проникновения на вражескую территорию и незаметного устранения важных целей. Этим они превзошли большинство легионов, где разве что исключением можно назвать сынов Альфария, но о том вообще непонятно, что известно, а что будет ложной информацией, отчего взаимовыгодное сотрудничество было заключено сразу же. Взамен всего-то надо было поделиться чертежами центурионов и немного их доделать до нужной Корвусу кондиций. Распространять технологии без нужды, вверх расточительство, господин Макая, — говорила идущая рядом техножрица, начав жужжать мне об это с самого утра. Враг запросто сможет узнать слабости технологии и придумать против него контрмеру. И поэтому, Фелиция, твой культ проиграл мне в первой же нашей встрече на Бакке. Спрашиваю у нее, не отрываясь от своей работы над личным прыжком Францем. На всякий случай такая вещь пригодится, особенно чуточку модифицированная. Напомню, что тогда у меня не было всей вашей хваленой техники, и я пользовался чем имел. Да и к тому же еще украл чертежи ваших же технологий, и вы мне ничего за это не сделали. Потому что эти технологии были малозначимыми, и официально это не было никому известно, даже мне. К тому же вы напали на эксплораторские силы. Они в первую очередь изучают и осваивают миры, у них редко когда бывают силы для продолжительной войны. Был дан мне ответ от техножрицы, сложившей руки в замок. Но мне также интересно, почему не попытались затребовать маскировочные технологии, хотя явно была возможность немного надавить на вашего брата. Гильдии Киавара крайне закрыты и не желают распространять технологии даже самым высокопоставленным лицам механикум. Они даже на починку свою технику не предоставляют и стараются свои корабли как можно реже пришвартовывать к имперским верфям. Этому будет свое время. Дал я ответ и осмотрел свою работу. В принципе, покрашу его под цвета легиона, да парочка декораций, и все будет готово. Мощность, конечно, не самая великая, но и я не трехметровая детина. Все строится на доверии, а его еще нужно заслужить. Большинство моих братьев ведут скрытное соперничество за право быть лучше других и как можно сильнее выслужиться перед нашим отцом, что, как ты можешь увидеть, иногда проявляется в откровенную вражду. Особенно это видно у более старших примархов. Рус и Лев чаще всего грызутся между собой. Желиман наверняка видит в других варваров, учитывая свою расслабленную жизнь на относительно безопасном Макраге. Дорн мнит себя величайшим строителем и с этим не согласен уже Пертураба. В общем, ты можешь прекрасно видеть, с кем вряд ли наладится настроение в ближайшем будущем. Ваши представления мне кажутся ошибочными. Я, пожалуй, смелюсь их даже назвать слишком пессимистичными. С задержкой проговорила Фелиция, будто просчитывая что-то. Ваш брат Русс остался при достаточно положительных отношениях с вами, как и ваш брат Лев. Высокомерие же Робаута Желимана вряд ли основано на комплексе превосходства, а скорее на презрении мелочности ваших братьев. Может, Русс и остался со мной в теплых отношениях, но вот Лев вряд ли. Скорее уж он посчитал меня меньше из проблем или наименее раздражающим фактором. Все же согласись со мной в одном. Брат мой тот еще ворчливый старикашка. Не могу не согласиться с данным высказыванием, — ответила техножрица и снова замолкла на какое-то время. Может, ей стоит батарейки поменять, а то глядишь прямо сейчас да вырубится. Но что тогда насчет самого первого примарха? Что насчет Харуса Луперкаля? — наконец вымолвила она, оставив меня немного в шоке. Из ваших высказываний следует, что он скорее всего будет самым самодовольным, высокомерным и эгоцентричным из ваших братьев. Вы предполагаете, что он будет самым проблемным для достижения ваших целей? Ох, как же ты в этом права, хоть и не понимаешь, в каком конкретно плане он будет болью в моей заднице. В будущем Харус поддастся влиянию хаоса по самой глупой, неоправданной и просто жуть насколько нереалистичной для сверхразумного существа причине, что я просто не могу понять способа, как это остановить. Рассказать ему заранее об губительных силах и предупредить, что они его наебут, раз он им доверился с полоборота и предал собственного отца из-за мелких обид, то почему мне должен-то доверять? Заложить ему бомбу? А да, это точно никто не заметит и меня определенно не захотят устранить за это. Убить только на самом зарождении ереси, скажем, попытаться спасти жизнь Магнусу и Проспера, да избежать резни в зоне высадки, выглядит как хоть сколько-то работающий план, но все равно есть куча изъянов и переменных, способных на корню весь план загубить. Мне нужно больше времени и помощи в данной операции на вырезании самой большой опухали в истории галактики. Харус с ним возможно все. Он дольше всех был подле отца и возможно переболел этой звездной болезнью, а возможно все хуже прочих и ей нужен только толчок для пробуждения из сна. Туманно проговорил я и прицепил ранец к легкой вариации своего доспеха. Осталось только все соединить в плане проводов и подумать еще об увеличении аэродинамичности доспехов. Чего у него точно отнять нельзя, так это харизматичности. Думаю, если отец оставит обязанности по управлению походом, то передаст регалии именно ему. Хороший лидер не только должен знать стратегию, но и воодушевлять своих воинов на дальнейшие продвижения. Прямо как ваши, как вы назвали эту должность из новообразованного шестого ордена, ведущие. Как мне казалось, это было просто и понятно. Оно названо так же, как и весь орден в честь одного из племен с отдаленных уголков моего родного мира. Ну еще тут сыграло немалым вдохновением древней культуры совсем молодой Терры. Может, стоило капелланы? Данный термин куда как более распространен среди прочих миров. Нет, так красивее и больше подходит под саму тему внутри ордена. Да и что я Ларгар, чтобы устраивать откровенный культ со священниками. Звезды Гало – название огромного объема пространства за пределами галактики. Это – последний рубеж перед безжизненной межгалактической пустотой, а свет астрономикона здесь слаб или вообще отсутствует. Звезды Гало являются самыми старыми светилами Млечного Пути и простираются на 200 тысяч световых лет за его пределы. Они гораздо старше, чем большинство рас, и покрыты завесой тайн. Эти звезды почти не изучены и, вероятно, в этой области немного обитаемых миров. Мало кто посещает эти регионы, и даже вольные торговцы стараются держаться подальше. Изредка эксплораторы отправляют сюда свои флоты, но иногда тайным и ужасом, погребенным под поверхностью этих миров, лучше оставаться нераскрытыми. Панорамы космического пространства здесь выглядят совершенно по-другому. Если ближе к заселенным территориям пространство усыпано тысячами ярких светил и пылевыми облаками, то в зонах Гало царит почти полная тьма. Где-то позади находится широкая полоса Млечного Пути, а по направлению к краю – несколько древних шаровых скоплений. Еще дальше – пустота на сотни тысяч световых лет. В более узком смысле звезды Гало предоставляют собой область за северной границей сегментума Обскурус, Пацификус и Темпестус одновременно. Именно в этом загадочном регионе Империума засел мятежный генерал Ватал Герон Терентий с рядом других планет, кои ему удалось захватить и удерживать вот уже на протяжении 5 лет. Этот сошедший с ума человек решил восстать против воли моего отца, за что даже при своей великой репутации жестоко поплатиться. Этот самопровозглашенный император Гало привлек гнев императора и за это навлек на себя не только космических акул, но и лунных волков. Лунные волки или в будущем сыны Харуса, легион, с которого началась ересь, первый если не в предательстве, то в бесчестии. Его название звучит как проклятие на разделенных огромными расстояниями и истерзанных войной владениях человечества. Из-за совершенных ими преступлений легко позабыть, что в прошлом они были совсем иными, и некогда вместе со своим вероломным повелителем почитались превыше всех остальных воинов легионис Астартес, а также радовали взор императора. Рожденные на Терре как 16 легион, они обретут величие уже будучи лунными волками и падут в бездну, словно ангелы из древнего мифа, названные в честь своего примарха. Но до тех мрачных дней они сражались вместе с императором на Терре и на ранних этапах Великого Крестового Похода. Они были исполнены той же решимости и отваги, что и все остальные воины. Их действия служили примером тому, что значит быть воином легионис Астартес. Жестокие, беспощадные, непоколебимые, но также благородные и некогда беззаветно преданные, их история повествует об устремлениях самого Империума и изъянах, которые в конечном итоге разрушили мечты о единстве и славе. «Флот лунных волков должен прибыть через несколько минут, господин», сказал один из механикумов, пришвартованных к астропатическому хору как в качестве следящих за его работой, так и палачей астропатов в случае экстренных мер. Все же эти мутанты крайне чувствительны к варпу и могут оказаться крайне опасными в случае одержимости, особенно когда один такой заразит и других порчей хаоса. «Хорошо, тогда подготовьте варп-двигатели и рассчитайте маршрут. Выдвинемся через 6 часов», — ответил я и продолжил наблюдать из своей официальной каюты за звездами. Сокрытый регион, обширная некартографированная область на юго-западе сегменту Матемпистус, состоящая из множества планетарных туманностей и новорожденных звезд, так называют и часть сегментума, и область галактического гало за его южными границами. Здесь промышляют зеленокожие пираты и несколько примитивных ксенорас. Никто по доброй воле не летает сюда, кроме эксплораторов и самых отчаянных, или безрассудных, вольных торговцев. Именно на границе с этим пространством разместилась точка сбора всего флота для общей атаки на столь опасного предателя, и именно тут решено было разместить звездную крепость. Этот регион не столь опасный, как какие-нибудь вурдалачьи звезды, да, но именно что неизвестность сильно пугает. Сам сегментум Темпестус просто кишит различными формами ксенорас, где у каждой цивилизации сильно разнится как уровень развития, так и степень агрессии в отношении к людям. И хоть это нелегко определить, но скорее всего тут наверняка есть парочка миров-гробниц некронов. Хотя и без них звезды Гало крайне опасный участок космоса. Может, стоит тогда побольше крепостей отстроить? Было бы неплохо, но тогда будет их защищать. Обычные люди вряд ли смогут справиться с поставленной задачей, да и к тому же, наверное, тогда стоит еще выбрать парочку миров для набора в Астартес, желательно миров смерти ХМ. Думаю, есть у меня на примете один такой. И вот, я наблюдаю, как пространство космоса разрывается для выхода целого флота из Имматериума. Десятки кораблей как простого имперского флота, так и барж космодесанта, где помимо белых кораблей с рисунком волка на фоне полумесяца были также черные корабли с выгравированной серебряной рукой, что была сжата в кулак, а также темно-синие с крылатым черепом. Но больше всех, пожалуй, выделялся самый крупный и явно флагманский корабль среди них. Личный линкор класса Глориана Харуса Луперкаля. Массивный монолит вылепленного железа. Мстительный дух каждой своей частицы излучал силу. Даже издалека можно было увидеть сотни турелей и тонкие стержни массивных пушек, которые были в два раза длиннее большинства имперских линкоров. Нос линкора представлял собой массивное золотое кольцо, разделенное тонким эллипсом ока Харуса, не мигающее и всегда открытое. Ну что ж, похоже, мне сейчас предстоит встретиться с лицом всей ереси и одним из главных виновников событий, приведших к деградации и краху Империума в околофеодальное государство, что как покрытое гнойными язвами тело будет медленно и мучительно гнить. Место встречи было обговорено на его корабле, так что теперь я полетел к брату в своем шаттле. Тот не был вооружен сверх меры, парочка автопушек для отстрела легкой авиации и только, все чтобы перенести меня и мою гвардию в тяжелых терминаторских доспехах. Немного блеклый свет ламп отражался от моей начищенной лично брони и брони моих воинов, где даже выглядя одинаково я мог различить каждого. Анджей был самым крепко сложенным, упрямым и лояльным из всех десантников в его гвардии. Он всегда любил атаковать напролом и за это был зачислен во второй орден как разрушитель, где полностью оправдывал в будущем заслуженное звание железолом за свою любовь к громовым молотам или кулакам смельта оружием. Однако временами был сильным самодуром, из-за чего даже такого индивидуалиста как Фаддей выводил из себя. В общем-то его я принял за прекрасные навыки владения оружием и несгибаемый характер. А дисциплину можно запросто поправить, особенно если ты примарх с псайкерскими способностями к убеждению. Адиарти являются редким случаем не только прошедших отбор в Астартес братьев, но и близнецов в придачу. Мутации проявились в них сильными, как впрочем и на других членах легиона, вследствие чего вместо волос начали прорастать мелкие иголки как у ежа или дикобразов, коими, впрочем, они вряд ли могут пользоваться как оружием. Оба тихие и замкнутые, были раньше разведчиками и пользовались громовыми когтями из-за меньшей громкости на фоне прочего. Ну и главным в моей почетной страже был Кейн. Раньше Кейн был чемпионом в легионе до моих реформ и являлся доверенным лицом Якова, отчего был среди первых кандидатов на роль моей личной охраны. Он достаточно стар, чтобы застать времена только начинавшегося крестового похода и крайне искусен в ближнем бою. Впрочем, вряд ли его искусность владения мечом превзойдет уже элитных бойцов детей императора или белых шрамов, где данная дисциплина возведена в абсолют. Небольшая тряска с скрежетом соприкоснувшихся ножек шаттла с металлической поверхностью, и вот пошло шипение разгерметизации. Трап опустился вниз, и нашей процессии предстал вид просторного, хорошо освещенного ангара. Все было украшено в цвет белого мрамора. Даже техника и корабли имели этот белый цвет с символом легиона. Не так вырвиглазно пафосно, как отца на его корабле, но близится к нему. И прямо там нас ждала целая процессия из пары батальонов Астартес в белой броне, где у их командования были ярко выраженные черты отличия на броне. Был виден даже капитан первой роты Абаддон, точнее он до своего становления рабом хаоса. Выглядит относительно неплохо, хоть и смотрит на меня сейчас со смесью шока и ярости, учитывая, насколько он нетерпим к нелюдям. Впрочем, при своем хозяине он ничего кроме как скулить и не может. Больше всего же внимание привлекало именно, что Харусы стоит сказать только одно: если кому и досталась эта харизматичная аура импи, так это ему. Харус даже без слов был крайне харизматичным, где только по одной теплой ухмылке можно было увидеть, что во мне он видит именно что своего брата. Неудивительно, почему именно он получит титул воителя. Однако в будущем его харизма сыграет с ним злую шутку, что будет стоит жизни половине галактики и погрузит Империум в период стагнации и мучительно долгой деградации. Глава 24. Мертвые тираны. Часть 2. Ватал Герон Терентий был рожден для войны в одном из семейств наемников звездного скопления Ордани. Пройдя обучение у лучших генералов-наемников, он вскоре доказал, что может не только превзойти наставников, но и уничтожить их в ходе открытых военных действий. В беспощадных ордонийских конфликтах Терентий обрел грозную репутацию благодаря непревзойденной тактической интуиции и способности побеждать в конфликтах, где победа казалась невозможной. Его звезда сияла ярко, пока ему не бросили вызов, с которым он не сумел потягаться. В скопление Ордани вторглись войска Великого Крестового Похода, ответив на протесты лордов системы огнем и мечом. Выжившие обратились к своему величайшему генералу-наемнику и, обещая ему все, чего он пожелает, молили его одержать очередную чудесную победу. Оценив собранные против него силы, Терентий поступил единственно верным способом, который подсказали ему долгие годы обучения и постулаты военного ремесла наемников. Он капитулировал, но Империум нуждался в людях вроде Терентия, и Великий Крестовый Поход передал в его распоряжение власть и богатство, о которых он не смел даже мечтать. Как и многие имперские командиры текущего времени, Терентий создал себя сам. Получив вначале небольшой флот кораблей и горстку полков имперской армии, Терентий с каждым новым завоеванием постепенно увеличивал численность своих войск. На протяжении почти 50 лет он обретал все большее влияние и славу, покоряя миры вокруг звезд Гало. Говорят, на пике своего могущества к нему прислушивался сам Сигиллит, а также оказывали помощь некоторые примархи. Когда он обратился против Империума, многие были в шоке. Но, памятуя о его прошлом, наверное, не стоило удивляться. Терентий вновь начал завоевание, но теперь его войска уже нападали на планеты, которые приняли согласие. Когда Терентий начал свой контркрестовый поход, миры, звездные системы и скопления, которые он покорил за 50 лет, встали на его поддержку, и вскоре полководец уже владел целым флотом кораблей, десятками миллионов солдат и верностью сотни планет. Защищенная мирами-крепостями, эта повстанческая империя принялась поглощать миры императора вокруг звезд Гало. Естественно, Империум пришел в ярость от такого предательства. Император поручил сокрушить отступника Харусу, который понимал, что победа над Терентием не будет легкой, и кроме того, имперский гнев был направлен не на то, чтобы победить Терентия, но дабы показать всем остальным неизбежность поражения предателя. Харус решил использовать не только свой легион для выполнения задания, поэтому запросил у своих братьев дополнительные силы повелителей ночи, железных рук и альфа-легиона. Когда войска пришли в движение, Харус начал планировать операцию, обозначая задачи, цели и методы ведения боевых действий. И вместе с этим батька наш также позвал и меня, находившегося относительно близко к этой системе. Конечно, отправлять силы сразу двух примархов на подавление мятежа какого-то генерала, хоть и одного из лучших среди простых смертных, было бы немного перегибом, если бы не одно «но». Терентий углубился в звезды и что-то нашел там, что-то древнее и явно нечеловеческого происхождения. Пока не удалось узнать точные данные об этом предмете или артефакте, но благодаря нему расширение повстанческого движения ускорилось и скоро станет уже куда как большей угрозой. И об этом предмете ничего не известно, спрашиваю я у всех присутствующих в стратегиуме на борту мстительного духа. Зеленый экран Кагитатора отсвечивал всех собравшихся, где помимо меня были также командующие от Легиона Железных Рук, Повелителей Ночи и Альфа-Легиона. Во главе стола же стоял и сам Луперкаль с двумя своими доверенными десантниками по бокам, где узнаваемый Аббадан стоял по левую руку, а Малагарст Кривой по правую и явно вызывал в данной ситуации больше доверия у будущего воителя. Вряд ли это может быть простой предмет размером с мяч или даже человека, скорее какой-нибудь корабль или, возможно, комплекс. «Откуда вас могут быть такие предположения?» – спросил советник от Железных Рук. Одна рука у него была заменена на металлическую руку, также имелся искусственный глаз и торчащие из-за спины механодендриты явно говорили об принадлежности к технодесантникам. Это может быть также и вид ксеносов, решивших поддержать бунтующих для достижения собственных целей. По добытым нами пока данными следует только, что восставшие держат этот предмет в самых глубинах своих территорий, проговорил уже командующий от лица Альфа-Легиона. Интересно, а он тоже попытается ко мне на корабль пробраться или уже они поняли об бесполезности этого, а то что-то стихли они и перестали своих шпионов ко мне подсылать так активно, только один за этот месяц попался. Учитывая, что у противника были замечены корабли неизвестной модели, то из этого следует, что оба варианта верны. В любом из возможных случаев мы должны найти и уничтожить что бы то ни было. Предатель Империума и поддержавшие его миры выплатят кровью за то, что отвернулись от Императора. Наконец подал свой грузный голос Харус, где чувствовался проделанный опыт за практически два столетия командования целым легионом космодесанта и долгое нахождение рядом с нашим отцом. Сначала мы покажем генералу, что будет с ним и его подчиненным на приграничных мирах, потом уничтожим и тайное оружие предавшего. Может, у Ватала и есть тайное оружие, но он также падет под натиском Империума, как делали и прочие тираны в множествах битв во всей галактике. Голограмма мелькнула и теперь были показаны кадры с одного из недавно захваченных противником миров. Целые флотилии кораблей бомбили мир с высоты орбиты и разрушали административные здания, с хирургической точностью при этом наиболее важные для обороняющихся сооружения. Не высадившегося десанта, никаких либо наземных войск практически не было использовано, вся битва протекла в космосе и оттуда же была выиграна битва за этот мир. Но больше всего меня удивили корабли, а точнее их модель. Темные полумесяцы с ярким зеленым свечением были вперемешку с имперскими кораблями. Некроны. Корабли некронов – это массивные суда из некродермиса, также известного живого металла, коим покрыты руки моего брата из 10-го легиона. Все они находятся в мирах-гробницах и ждут, пока их хозяева пробудятся. Некроны используют для перемещения между звездами паутину, ну или точнее ее более извращенный вариант, нацеленный на нарушение линии перемещения войск древних в забытых войнах в небесах. Так я хотя бы помню из всего мною изученного по вселенной, что еще сложно вспомнить, учитывая, насколько они превосходили обычных людей в научном плане. Вооружением кораблей у этих махин являлись увеличенные версии оружия уже наземных войск. Огромный гаусс-ускорители, способные испарить корабли сопровождения так же запросто, как их меньшие аналоги проворачивали с мягкой плотью простых смертных. Другим смертоносным оружием являются раи скарабеев, использующие для уничтожения и ремонта во время боя. Да и вообще корабли некронов не оснащены защитными полями, вся их защита сосредоточена на некродермисе, что очень прочен сам по себе и при этом чинится в бесконечных раях скарабеев. Может ли это быть пробуждением целого мира гробницы Некронтира или же просто отколовшийся давным-давно флот, пребывавший в стазисе до момента своего пробуждения? Так или иначе это не важно, а важно как можно быстрее разобраться с этими жестянками и проверить несколько систем по соседству на спрятанные там гробницы, возможно, целой династии. «Тебя что-то беспокоит, брат?» – спросил Харус, заметив, как я сверлю взглядом корабли. «Да, меня беспокоят эти корабли, точнее, кому они принадлежат», – проговорил я и приблизил еще сильнее картинку корабля в форме полумесяца. «Это древняя раса ксеносов, известная как Некроны или Некронтир. Они существовали еще на заре человечества миллионы лет назад и были настолько могущественны, что смогли уничтожить целый вид древних, приблизившихся с около божественной мощи, создавших такие виды, как Эльдар или Орки. Около божественной, хочешь сказать, эти древние были по силе как император, каждый индивид, если быть точным. Древние достигли пика своей многовековой эволюции и возвысились над простой плотью и разумом, став крайне могущественными псайкерами, чьи знания превосходили человеческие даже по меркам темной эры технологий. Если они столь могущественные, то почему до сих пор не захватили галактику? Они чего-то ждут? Возможно. Мои знания ограничены в этом плане, но могу сказать разве что одно. Некроны некогда были созданиями из плоти и крови, но из-за влияния неких ктан они стали бездушными машинами. Хм, вы хотите сказать, что на помощь восставшим пришел вид крайне продвинутых ксеносов, существовавших миллионы лет назад и крайне опасных? Спросил Астартес из железных рук. Отчасти. Скорее всего, это только осколок их мощи, что взял под контроль повстанцев и через них пытается достичь неизвестных нам целей. Они, как мне известно, не имеют связи с варпом и поэтому у них нету псайкеров как таковых. Их сила, технологии и бессмертные тела, что не могут быть уничтожены большинством оружия в нашем арсенале. Некроны всегда были, есть и будут опасными противниками Империума, одними из по крайней мере. Сейчас я не сомневаюсь, что мы сможем одолеть их, скорее всего там только один мир гробница, но вот без серьезных потерь уж точно не обойтись. И я не говорю даже о простых солдатах из армии, нет, потери наверняка будут неимоверными даже для Астартес, особенно в лобовом столкновении. При всей своей лобовой мощи некроны крайне медлительны. Это касается не только их войск, но и тактики ведения войны. Они и до своего превращения в роботов-убийц были крайне самоуверенными представителями высокоразвитой цивилизации, а когда они перебили подаривших им такую радость бытия ктан, то и вовсе не осталось для них серьезных угроз. Эльдары без своих хозяев древних не столь опасны, а некогда грозные крарки превратились в недоразвитых орков. Но прошли уже миллионы лет, большинство миров некрон были уничтожены, а их цивилизация и технологии при всей своей развитости устарели. Может, они и не могут умереть просто так, но и я не дурак, чтобы не придумать против них контрмеры за все время пребывания с момента осознания, в какую вселенную попал. Пока что самым очевидным является варп. Да, их технологии прекрасно противостоят варп-сущностям, и колдовство этой вселенной для них не такая уж и помеха, но есть один момент – число. Некроны являются крайне раздробленной, малочисленной и не особо мобильной расой, что застряло во временах своего былого величия и вечных спорах между дохлыми князьями с уже ничего не значащими титулами. К тому же толком разумные некроны у них только при власти или приближенные к местным фараонам, в то время как рядовой обыватель в своем умственном познании немногим превосходит сервиторов массового производства. Стоит надеяться, что повстанцы потревожили какого-нибудь царя мелкой династии, и тот не располагает серьезными силами. А то, вспоминая, кто из некронтир мог сейчас быть активным, что-то не хочется мне быть экспонатом Британского музея. «Ты знаешь многое об этих некронах, брат? Доводилось уже с ними иметь дело?» — спросил стоящий рядом со мной Харус, и так же, как я, наблюдал за подготавливаемыми к отправке кораблями. Хм, надо было бы тоже смотровую площадку себе на корабле построить. Хотя, на капитанском мостике тоже неплохие виды открываются. Нет, ни разу не встречался, но множество раз видел. Проговорил я и сразу ответил перед тем, как тот успеет задать мне вопрос. Я вижу потоки или скорее уж различные отрывки будущего в некоторых ситуациях. Они могут быть очень четкие, и я даже смогу понять, какое это время и место, а могу увидеть просто набор связанных как-то между собой образов и гадать, как они связаны между собой. Вот недавно, когда мы вместе с братом Карвусом решили модифицировать модель терминаторских доспехов Центурион, у меня был виденческий срыв. Я наблюдал, как Астартес в броне с символом ультрамаринов разрывал целые орды тварей Имматериума. А в прошлый раз, когда случайно пролил себе на глаза склянку с кислотой, то увидел, как уже другой Астартес с золотыми волосами бился с беловолосой Эльдаркой. Странным было то, что делали они это, будучи обнаженными и посреди постели. Странные иногда я картины могу наблюдать. «У тебя есть предвидение?» — спросил Харус, и я все же повернулся к нему лицом. В его взгляде играли нотки обеспокоенности и тревоги. С чего бы только? Вроде Керс еще не рассказывал о своем даре, да и Сангвини свой может более-менее контролировать. Я помню, как наш брат Сангвини рассказывал о том, как он мог видеть будущее. Это крайне опасная и непредсказуемая способность, знаю. Я еще с детства это понял, когда наблюдал, как колдуны моего родного мира пытались предрешить свою погибель и становились безумцами на почве собственной паранойи. Этот дар скорее уж проклятие, где нужно каждый элемент видений подвергать сомнению и искать в нем потайной смысл. К тому же толком-то будущего я и не видел. Те же некроны не вымерли, а легли спать, и в возможном будущем высока вероятность пробуждения всего их народа. Значит, отец тебе это уже говорил. Пожалуй, это даже ожидаемо. Отец наш всегда любит больше всех знать. С вздохом проговорил Харус и вернулся к созерцанию кораблей. Временами мне кажется, что его любовь к сохранению всяких тайн не доведет до ничего хорошего. К тому же больше всего мне не нравится Сигилит. Он всегда любит творить что-нибудь в тайне от всех нас и оправдываться волею императора, и при этом ему помогает тот жалкий пес Вальдер. Просто посмотри на него и всех этих кустодиев. Днями напролет сидят в дворце и сторожат многокилометровые коридоры, хотя могли бы в своей высокотехнологичной броне из золота помогать нам в крестовом походе. Отец говорил, что их работа в защите, нежели нападении. Ответил ему, на что наткнулся с снисходительным фырком и таким же взглядом в глазах брата. Защиты? Сомневаюсь, что они не могут незаметно пробраться мимо большинства из когда-либо встреченных империумом противников и не убить главарей наших врагов. Да и сомневаюсь, что нашему отцу нужна столь продвинутая охрана. Я лично видел, как он одним взмахом своего меча уничтожил титана класса Гончия. И тогда какой прок от них? Они всего-то раз в 5 сильнее Астартес. Да и то спасибо можно сказать их броне с вооружением. Отчасти я согласен в подобном плане с Харусом, но также я не могу не заметить начинающиеся прокалываться нотки к будущей ереси. Пока что они не столь явные и даже незначительные, особенно на фоне ряда других примархов, но уже имеются. Хаос совращает разум смертных постепенно, и все зависит от силы воли самого индивида. Обычный человек быстро поддается всплывающим в голове образом собственного величия и возвышения над обычными людьми, но вот Астартес и примархов это точит как вода камень. Медленно, но верно они будут поддаваться соблазнам варпа, и уже их окончательное падение будет зависеть от финального толчка, точки невозврата, откуда они больше не смогут ассоциировать себя с человечеством и перейти на превознесение себя над всем сущим. Так было с Мартарионом, когда тот беспомощно наблюдал за смертью своих сыновей на путешествующем в варпе корабле, с обезглавившим своего родного брата Фулгрима и, наконец, Харуса, решившего истребить своих собственных сыновей ради свержения отца-тирана, и все из-за видений, показанных непонятной сущностью из варпа, что наверняка были галлюцинациями от обмазанного говном меча. Так или иначе, но хотя бы подобный разговор с Харусом показал мне, что просто так с наскока он стал архипредателем. По большей части он поддался уговорам Хаоса чисто из-за себя и своего эго, что определенно неимоверно раздулось после получения титула воителя и становясь по сути маршалом всей имперской армии. Нетрудно вот так сойти с ума из-за навалившейся власти, обиды, как некогда любимый первенец отца, что был покинут батькой по неясным причинам, и при этом какая-то мумия с кучкой людей бананов имеют право знать больше, чем он, воитель, генерал и просто первый среди равных. Да. ЧСВ точно полетит выше крыши. Кстати, раз уж тут так удачно появились некроны, то стоит выкрасть их технологии и пустить на всеобщую, хотя на данный момент только мою, пользу. Их технологии щитов меня крайне интересуют, как и возможность пользоваться дольменными вратами. К тому же технологии по обузданию варпа и, возможно, даже в будущем его ограничения – это слишком жирный кусок пирога, чтобы его хотя бы не попытаться откусить. И все же, Харус, ты точно уверен, что не было бы лучше уничтожь мы сначала главу восстания и потом добив оставшихся повстанцев? Решил я прервать Харуса от все еще продолжающегося потока недовольства кустодиями. Что же они ему такого сделали, что он их так сильно недолюбливает? Все масло из Прометия украли или что? Абсолютно, утвердительно ответил он. Сил ксеносов немного, и они не столь быстры, а у нас на стороне элемент не только неожиданности, но и куда как большие возможности к проникновению и уничтожению вражеских сил. Может, у них и есть сильный флот, но он только один, да и то его они будут держать на защите своих миров крепостей. Ага, главное, чтобы они не пригнали туда звезду смерти собственного производства, а то тогда наша атака с силами железных рук станет крайне кровавым и неоправданно жестоким действием. Да и вспоминая, сколько сил было потрачено орденом астральных клинков на уничтожение планеты, думаю, было бы лучше, не устраивай мы равный бой с противниками. Особенно если эта раса буквально египетских терминаторов из регенерирующего металла и с батарейками в виде богов из чистой энергии. Глава 25. Мертвые тираны. Часть 3. Миры крепости. Тип планеты в империуме человечества, которые служат бастионом обороны империума от какой-либо постоянной угрозы имперскому пространству. Они чрезвычайно хорошо защищены, обычно с большим количеством полков имперской армии и средств имперского флота, а их население и экономика полностью приспособлены к удовлетворению потребностей имперской обороны. И хоть это необычные, но необходимые планеты, они созданы для того, чтобы действовать как военные цитадели, перевалочные пункты и средства физического устрашения. Подобные миры являются такими же блокпостами, как и бастионами. Они часто располагаются на пригодных для жизни планетах и предназначены для ведения боевых действий. Соединенные вместе, они способны создавать блокады, используемые для сдерживания врага и предотвращения его распространения по империуму. Жизнь в мире крепости пропитана военной дисциплиной и доктриной. С момента пробуждения и до отхода ко сну горожане тренируются и действуют как единое военное подразделение. Все жители миров крепости готовятся к тому дню, когда они будут призваны отогнать тьму, которая скрывается за их зубчатыми стенами. Города этих миров представляют собой гигантские крепости, напичканные артиллерийским вооружением, а промышленность сосредоточена почти исключительно на производстве боевых машин. От тех, кто достаточно взрослый, чтобы записаться в регулярную армию или силы планетарной обороны, часто требуется это сделать, и даже те, кто слишком молод или немощен, находит способы служить. Нередко целые поколения семьи одновременно находятся на службе у империума, и многие такие полки в будущем уже имперской гвардии могут хвастаться богатой и гордой историей вроде тех расхваленных кадианцев. Солдаты из миров крепости были воспитаны для участия в войне, и к тому времени, когда они достигают зрелости, они хорошо разбираются в военном искусстве и доктринах имперской тактики. Каждый из них долгое время тренировался уничтожать врагов империума, особенно тех, чья угроза, возможно, вынудила их мир укрепиться в первую очередь. Обитатели мира крепости дисциплинированы, благородны, лояльны и высоко ценят честность, и каждый из них уже является опытным бойцом задолго до того, как их забирают на службу в имперские вооруженные силы. Так что они будут опасными противниками в прямом штурме, ну, для обычных армий уж точно, но никак не специализированных для подобного вида армии Астартес под руководством примарха. Вот как сейчас наблюдаю за вторжением сил 10-го легиона и 1-го с вторыми орденами, и то, как те жестоко подавляли любые попытки местных сил СПО остановить их дальнейшее продвижение вглубь крепости, что сверху напоминало соту как у пчел. Скрепленные на бронетанковой технике болтеры поливали огнем все надвигающихся под прикрытием уже своей техники бронетанковых щитов Астартес, где оружие уже ангелов императора разрушало ряды простых солдат. Может, их оружие и могло убить космодесантника, а дух нельзя было так запросто сломить, но вот тактики и методы не особо хорошо шли против меня и моего гения. Ну, относительно простых людей уж точно. Тактических гениев или просто подающих огромные надежды редко когда держат на обороне таких вот планет, стараясь с максимальной эффективностью отправить руководить атаками на позиции врага. К тому же никакого космодесанта-ренегатов еще не существует, поэтому воевать со Астартес является новым для самих граждан Империума, ведь обычно их противники долго не остаются в материальном плане. К тому же я и мои тактические навыки с опытом множества битв на несколько жизней превосходили даже потомственных генералов. Ну и наконец тут все было в упорстве, где Астартес на голову превосходили простых имперских граждан, пускай и с мира крепости. Ничто не переплюнет железную дисциплину Астартеса и их упорство, что временами граничит со ослиным уперством. Грязь, кровь и взрывы, вот всегда сопровождало первый орден в каждой битве и что они с честью принимали каждый раз. Это был их долг, для этого они были созданы, и именно через эти страдания и невзгоды они принесут победу своим братьям и всему империуму. Так всегда считал Яков и даже понизившись в должности не переставал думать. Он был верен своему примарху и считал, что все его решения имеют под собою основу и стратегию, что всегда оказывалось правдой. Орки, Эльдар или какой еще сброд встречался перед ними, все одолевалось не превосходящей мощью, а стратегией и хитростью. Возможно, их кузены из прочих легионов посчитали бы это глупостью или даже трусостью, но сам Яков был уверен, что то были бы любящие травить своих врагов гвардейцы смерти или безумные пожиратели миров, где оба легиона были не самыми любимыми за их стратегию и отношение к прочим своим кузенам. Железные руки во многом были схожи с ними. Они ставили эффективность выше эффектности и предпочитали добиваться поставленных задач с минимальными потерями. Многие сравнивают их с железными воинами, что вовсе не так. Если сыны Пертураба выполняют свою миссию несмотря ни на что и при этом чуть ли не кричат всем, как они понесли все эти ужасные потери во время осад, то вот сыны Феруса Мануса стараются в первую очередь выполнить задачу и не потерять как можно больше своих бойцов. Яков нацелился из своего болтера в поливающего их позиции часового, где точным выстрелом пробил кабину пилота и опрокинул шагоход обратно в траншеи врага. Рядом взорвался вражеский лиман-рус, чей корпус прожег поток мельтозаряда из огромной пушки, расположенного рядом с ним Астартес. Не будь это космодесантник из железных рук, его можно было бы посчитать технодесантником, но учитывая огромную любовь их легиона к модификациям своего тела через механические импланты и девиз «плоть слаба», то скорее всего это был просто высокопоставленный член. Обе руки и левая нога были заменены на металлические протезы, из спины произрастало 4 механодендрита, с двумя болтерами, плазменной пушкой и цепным мечом соответственно. В шлеме 4-й модели был установлен одиночный визор красного цвета, а на плече красовался символ легиона с шестерней в руке. «Что-то многовато техники у повстанцев тебе не кажется?» — спросил Яков у кузена из своего легиона и быстрым движением вылетевшего из поясных ножен ножа разрезал пополам пытавшегося напасть на него со спины человека с откуда-то взявшимся в его руках силовым мечом. «Даже учитывая, что тут несколько полком имперской армии, что-то слишком много я наблюдаю моторизированной пехоты и бронетехники. Они успели захватить один из анклавов Механикум. Скорее всего, успели расконсервировать расположенные там склады или наладить собственное производство», — ответил кузен из железных рук и пинком отправил в полет пытавшегося наброситься на него солдата с обвязанными вокруг тела гранатами. Механодендрит с болитром добил улетающее тело в 10 метрах над ними. «Как вообще продвигается захват этой крепости? В последний раз нам удалось отбить у предателей с 5 по 7 северный редут, до 10 продвинулись», — ответил ему Яков, выстрелив в еще одного незадачливого камикадзе, пытавшегося достать его из скрытого входа в траншею человеческого размера. «Сейчас фронт сильно сузился и им стало легче защищаться, наверное, будут сидеть в глухой обороне и дожидаться флота противника. Скорее всего, поэтому и использовали так мало орудий при космической обороне, явно рассчитывают на поддержку космических сил ксеносов. Возможно», — попытался вспомнить имя своего кузена Яков, но после нескольких секунд раздумий и упавших в ближнем бою храбрецов-самоубийц, сдался. «Напомни, пожалуйста, кузен, как тебя там звали?» «Ларсон, железный отец клана Фелк», — ответил ему Астартес и наступил на пытавшегося выбраться из обломков повстанца, чьи мольбы о пощаде прервались сдавившим грудную клетку сабатоном. «Почему все так часто забывают наши имена? Ощущаю себя как тот самый персонаж из книг или видеоархивов, чье существование забывается, как только ты отведешь от них взгляд. Ну что уж поделать, кузен, вы все выглядите однородно из-за вашей любви к аугментации, ну а еще потому, что меркнете на фоне вашего примарха. Кто знает, может, это и вовсе окажется проклятием вашего легиона, никому не запоминаться». Выпрыгнувшие подкрепления мятежников в виде линкора и 5 крейсеров с кораблями сопровождения было встречено активным шквалом из корабельных орудий, поджидавших их барж Астартес и навязавших бой перехватчиков. Самоуверенные капитаны восставших думали, будто их ждет отчаянные попытки Империума контратаковать, но взамен они получили неминуемую смерть без возможности убежать обратно. И пускай тяжелым кораблям удалось уничтожить парочку целей перед своей погибель, это было каплей в море на фоне находящегося на орбите флота с личным линкором примарха 11-го легиона. И как раз обвешанный орудийными пушками и взлетными отсеками корабль наносил критический урон мелким кораблям противника, оставляя уже более крупные суда голыми и незащищенными. Они были не первыми такими разрозненными группами нападавших, вряд ли будут последними, но с каждой новой атакой исключительно имперских судов задавался вопрос: а где же ксеносы? Они боялись выходить в бой или, быть может, скапливали свои силы для одной мощной атаки большим кулаком. Разведка на ближайших системах молчала об этом. Альфа-легион и повелители ночи уже начали свою кровавую жатву с диверсиями на восставших планетах и даже несколько флотов целиком уничтожили, оставляя всегда один корабль как доказательство, кто там был и что дальше ждет восставших. К тому же легион лунных волков нашел несколько обходных путей к самому сердцу империи восставшего генерала и вырезал один мир за другим, не оставляя там никого из поддержавших врагов Империума. И только корабли собирались отправиться назад после добивания оставшихся вторженцев, как были разорваны в зеленой вспышке. На всех авгурах и ауспики закричали о множестве резко появившихся объектов. Но даже через смотровые окна были видны корабли в форме полумесяца, с сверкающими вдоль их поверхности зелеными молниями и огромными роями механических жуков, что сжирали как саранча спасательные капсулы с уцелевших кораблей. Тьма вокруг них будто поглощала тот немногий свет в кромешной тьме космоса, отчего выглядело так, будто они появились из черной дыры. Ксеносы наконец-то явились и приблизились крайне близко к карательному флоту, воспользовавшись своими союзниками для отвлечения внимания. Все шло точно по плану. Сначала ксеносы решили пойти по старой доброй для этой вселенной традиции, стравить людишек, а потом перебить ослабших. Контролировали их некроны или нет, вопрос уже третий, главное, что им не удалось этого провернуть, и теперь они столкнутся с мощью имперского флота. Пускай их технологии развития наших, а корабли могут регенерировать прямо на ходу, но Империум всегда был хорош в одном – забросать врага трупами до изнеможения последнего и потом добить с мнимой победой. Ну а поскольку я не являюсь каким-нибудь диванным генералом, прошедшего какие-то особые школы вместе с комиссарами и инквизиторами, то и думать головой умею.